9. Брэди выключает запит и, широко улыбаясь, вскидывает глаза на Бэбину. «Достал ее». Слова звучат четко, никакого намека на кашу во рту. «Поглядим, как это понравится Ходжесу и этой гарвардской обезьяне». Бэбину представляет себе, о ком речь, и вроде бы ему надо переживать, но он не переживает. Сейчас его заботит только собственная шкура. Как он вообще позволил Брэди втянуть себя в это дело? Когда потерял право выбора? «Я здесь из-за Ходжеса. Я уверен, что он едет сюда, чтобы повидаться с тобой». «Ходжес бывал здесь не один раз», — отвечает Брэди, хотя в последнее время старый дед Пен не появлялся. «Кататонию ему не раскусить». «Он уже начал соображать, что к чему. Ты сам говорил, что он далеко не глуп. Он знал Зетбоя, когда тот был Бруксом. Наверняка сталкивался с ним, когда приходил к тебе». «Понятия не имею». Брэди вымотался, но очень доволен собой. И сейчас хочет посмаковать смерть этой Робинсон, а потом вздремнуть. Многое предстоит сделать. Впереди большие дела, но сначала надо отдохнуть. «Нельзя, чтобы он застал тебя в таком виде», — говорит Бэбина. «Ты раскраснялся весь в поту, напоминаешь человека, который только что пробежал городской марафон». «Тогда не пускай его ко мне. Это ты можешь? Ты врач, а он всего лишь облезлый старый хрен на пенсии. Сейчас у него нет даже права выписать штраф за неправильную парковку». Брэди думает о том, как воспримет новость нигер-газонокосильщик. Джером. Заплачет, упадет на колени, будет рвать рубаху и бить себя в грудь. Обвинит Ходжеса. Маловероятно, но это лучший вариант. Потрясающий вариант. «Хорошо», — кивает Бэбина. «Ты прав, это я могу». Он говорит это себе, не только человеку, которому отводил роль подопытной морской свинки. Но все получилось с точностью да наоборот, так? «Сейчас, во всяком случае. Но у него остались друзья в полиции, знаешь ли. Вероятно, много друзей». «Я не боюсь их, и я не боюсь его. Просто не хочу его видеть. Во всяком случае, сейчас». Брэди улыбается. «Сначала пусть узнает насчет девчонки. Тогда я захочу его увидеть. А теперь выметайся отсюда». Бэбино, наконец-то понимая, кто в доме хозяин, выходит из палаты. Как всегда, испытывает облегчение, что остался собой. Потому что всякий раз, когда он становится Бэбино, пробыв какое-то время доктором Зет, выясняется, что Бэбино в нем все меньше.